Глава вторая. Джилл получает задание. Даже не взглянув на Джилл, Лев встал и дунул в последний раз. Затем, словно удовлетворенный своей работой, повернулся и медленно прошествовал в лес. «Это просто сон», — сказала себе Джилл. «Сейчас я проснусь». Но это был не сон. «Лучше бы мне никогда не попадать в это страшное место», — подумала она. «Наверное, и Юста знал о нем не больше, чем я. А если знал, ты не имел права тащить меня сюда. Надо было сперва объяснить, что здесь такое. Я не виновата, что он свалился со скалы. Если бы он не вцепился в меня, все было бы хорошо». Тут она вспомнила его жуткий крик и расплакалась. «Плакать неплохо, пока ты плачешь. Но рано или поздно слезы кончаются, и тогда надо решать, что же делать». Джилл вытерла слезы и поняла, что ей страшно хочется пить. До сих пор она лежала ничком, а сейчас села. Птицы больше не пели. Вокруг стояла тишина. Только издалека доносился тихий, неумолкающий звук. Она внимательно прислушалась и решила, что это журчит вода. Джилл встала и осмотрелась. Льва нигде не было, но он мог спрятаться за деревьями. Собственно, там могли быть и другие львы. Но пить ей хотелось сильно, она собралась с духом и отправилась искать воду. Она шла, крадучись от дерева к дереву, останавливаясь и оглядываясь на каждом шагу. В лесу было так тихо, что она без труда догадалась, куда идти. Звук становился все отчетливее, и вскоре Джилл вышла на открытую поляну. Чистый, как стекло, ручей бежал сквозь вереск. Когда Джилл увидела воду, жажда ее усилилась в 10 раз, но она не бросилась к ручью. Она застыла, как каменная, открыв рот. И было отчего. На берегу ручья лежал лев. Он лежал, подняв голову и вытянув лапы, как львы на Трафальгарской площади. Джилл сразу поняла, что прятаться бесполезно. Он взглянул на нее, затем отвел взгляд, как будто хорошо ее знал, и невысоко ставил. «Если я побегу, он сразу догонит меня», — подумала она. «А если подойду, попаду к нему в пасть». В любом случае, она не могла сдвинуться с места и не могла отвести от него глаз. Она не знала, долго ли стоит, но ей казалось, что очень долго. Пить хотелось так, что ей было уже все равно, съест он ее или нет, только бы сначала напиться. «Если хочешь пить, иди и пей». Это были первые слова, которые она услышала с того времени, как Юстас говорил с нею на краю пропасти. Она оглянулась, пытаясь сообразить, кто это. И снова раздался голос: «Если хочешь пить, подойди и пей». Она вспомнила, что Юстас рассказывал о говорящих животных, и поняла, что это лев. Во всяком случае, губы у него шевелились. Но голос был совсем не человеческий. Он был глубже, звонче и сильнее, тяжелый, словно золото, голос. Теперь она боялась не меньше, но страх стал каким-то иным. «Разве ты не хочешь пить?» — спросил лев. «Ужасно хочу», — призналась Джилл. «Вот и пей», — сказал лев. «Нельзя ли, не могли бы вы немного отойти, пока я пью?» — спросила Джилл. Лев только взглянул на нее и глухо зарычал. Джилл посмотрела на него и поняла, что с таким же успехом она просила бы подвинуться гору. Дивное журчание воды сводило ее с ума. «Вы обещаете мне ничего не делать, если я подойду?» — спросила Джилл. «Я не даю обещаний», — ответил лев. Джилл так хотелось пить, что, сама того не замечая, она подошла на шаг ближе. «Вы едите девочек?» — спросила она. «Я проглотил много девочек и мальчиков, мужчин и женщин, королей и императоров, городов и царств», — ответил лев. Он сказал это без хвастовства, сожаления или гнева. Просто сказал. «Я боюсь подойти», — сказала Джилл. «Тогда ты умрешь от жажды», — заметил лев. «Лучше я пойду поищу другой ручей». «Другого ручья нет», — сказал лев. Джилл в голову не пришло усомниться в его словах, и вам бы не пришло, если бы вы видели его серьезный взгляд. И она решилась. Никогда еще ей не было так страшно, но она подошла к ручью, опустилась на колени и зачерпнула воду ладонью. Такой прохладной, освежающей воды она в жизни своей не пила. Жажду эта вода утолила сразу. Прежде чем пить, она решила удрать от льва, как только напьется, но тут же поняла, что это опаснее всего. Она встала, не отерев губ, и не двинулась с места. «Подойди», — сказал лев. И она подошла. Она стояла между передними лапами льва, глядя ему в глаза. Но долго она не могла выдержать и опустила взор. «Девочка», — сказал лев, — «где же мальчик?» «Он упал со скалы», — ответила Джилл и добавила: «сэр». Она не знала, как к нему обращаться, но не прибавить ничего было бы невежливо. «Как же это случилось?» «Он хотел, чтобы я не упала, сэр». «А почему ты стояла так близко к краю?» «Я красовалась перед ним, сэр». «Это очень хороший ответ. Не делай так больше. Сейчас...» И лев показался ей уже не таким суровым. «Сейчас мальчик жив. Я дул на него, и он улетел в Нарнию. Но из-за того, что ты натворила, тебе будет потрудней». «Что мне будет труднее, сэр?» «То, ради чего я вызвал вас из вашего мира». Джилл удивилась. «Он меня с кем-то путает», — подумала она, но сказать не посмела, хотя боялась, что из-за этого начнется ужасная неразбериха. «Скажи, о чем ты думаешь, девочка», — произнес лев. «Я подумала, нет ли здесь ошибки, понимаете, никто нас не звал. Это мы попросились сюда. Юстас сказал, что надо кого-то попросить, не знаю кого, и он нас, может быть, впустит. Мы попросили, и дверь оказалась открытой». «Вы не воззвали бы ко мне, если бы я не воззвал к вам», — сказал лев. «Значит, это вы и есть, сэр?» — спросила Джилл. «Да». «А теперь слушай. Далеко отсюда, в Нарнии, живет старый король. Он в печали, потому что у него нет наследника. Его единственного сына похитили много лет назад, и никто в Нарнии не знает, где он сейчас и жив ли. Он жив. Я повелеваю тебе искать похищенного принца, пока не найдешь его и не приведешь к королю, или умрешь в поисках, или вернешься в свой собственный мир». «Простите, а как его найти?» — спросила Джилл. «Я тебе скажу», — ответил лев. «Вот знаки, которыми я буду вести тебя. Первый. Как только Юстас окажется в Нарнии, он встретит старого и дорогого друга. Он должен сразу к нему подойти. Тогда вам будет намного легче. Второй знак. Вы должны отправиться из Нарнии на север и добраться до разрушенного города древних великанов. Третий знак. Вы увидите надпись на камне и поступите так, как она велит. Четвертый. Вы узнаете принца, если найдете, потому что он первый в ваших странствиях попросит вас помочь ему ради меня, ради Аслана». Когда лев кончил, Джилл подумала, что надо ответить, и сказала: «Спасибо большое, я поняла». «Девочка», — сказал лев, гораздо мягче, чем говорил до сих пор, — «возможно, ты и поняла, но не так хорошо, как тебе кажется. Прежде всего, это надо запомнить. Повтори мне по порядку все четыре знака». Джилл попробовала и сбилась. Лев поправил ее, и она повторяла снова и снова, пока не запомнила как следует. Все это время он был очень терпелив, так что, когда со знаками покончили, Джилл набралась храбрости и спросила: «А как я доберусь до Нарнии?» «Силой моего дыхания», — ответил лев. «Я сдуну тебя на запад мира, как сдунул Юстаса». «А я успею сообщить ему о первом знаке?» «Да нет, это не важно. Если он увидит старого друга, он и сам заговорит с ним». «У тебя мало времени», — сказал лев. «Ступай. Иди впереди меня к краю пропасти». Джилл понимала, что времени нет по ее вине. «Если бы я не валяла дурака», — подумала она, — «и мы с Юстасом отправились бы вместе, тогда он сам услышал бы про знаки». и она пошла к краю скалы. Ей было очень страшно, особенно от того, что лев шел не рядом, а позади, и ступал совсем тихо, беззвучно. Прежде чем она подошла к самому краю, голос его произнес: «Остановись! Сейчас я начну дуть. Главное, помни знаки. Повторяй их по утрам и перед сном, и ночью, когда проснешься. Какие бы странные события с тобой ни происходили, не забывай о знаках. И еще одно. Здесь, на горе, я говорил с тобой прямо. В Нарнии так будет не всегда. В горах воздух чист, и чист твой разум. Когда ты окажешься внизу, воздух уплотнится. Знаки не будут там такими, как ты думаешь. Вот почему важно знать их наизусть и не обольщаться тем, что видишь. Помни знаки и верь в них. Все остальное не важно. А теперь, дочь Евы, прощай». Голос становился все тише и совсем исчез. Джил обернулась. К своему изумлению она обнаружила, что скала уже ярдах в 50, а лев стал золотым пятном на ее краю. Дыхание его было таким мягким, что она и не заметила, когда отделилась от земли. Кругом на сотни метров под ней был только воздух. Плыть было очень приятно. Джил обнаружила, что может лечь на спину или на живот, или поворачиваться во все стороны, как в воде. Она неспешно плыла на львином дыхании. Ветер не дул, воздух был теплый. Это совсем не напоминало самолет. Не было ни шума, ни тряски. Если бы Джил летала на воздушном шаре, она бы подумала, что это похоже, только лучше. Оглянувшись, она впервые поняла, с какой высокой горы слетела, и удивилась, что там нет ни снега, ни льда. «Наверное, тут у них все по-другому», — решила она и взглянула вниз. Но с такой высоты не поняла, суша под ней или море, и быстро ли она летит. «Ох, а знаки!» — воскликнула она. «Повторю-ка их». Она перепугалась, но быстро успокоилась. Знаки она помнила. «Ну и хорошо», — сказала она, и легла на воздух, как на диван, вздохнув с облегчением. «Ах ты, да я спала, вот смешно», — подумала она немного погодя. «Наверное, никто еще не спал в небе. Хотя нет, Юстас мог спать, он же летел недавно. Посмотрю-ка я вниз». Небо под ней было похоже на большой синий луг. Гор нигде не было, но какие-то большие белые штуки неспешно двигались к ней. «Наверное, это облака», — подумала она. «Отсюда они куда больше, чем с утеса. Значит, они ближе. Я спускаюсь. Ах, солнце слепит!» Солнце светило ей теперь в глаза, значит, оно садилось. И притом перед ней. Юстас был прав. Не знаю, как другие девочки, но Джил в сторонах света не разбиралась. Иначе она поняла бы, что летит прямо на запад. Разглядывая синие равнины, она заметила светлые пятнышки и подумала: «Это море». А потом: «Нет, это острова». Так оно и было. Наверное, она бы позавидовала, если бы узнала, что острова эти Юстас видел с палубы, а на некоторых и побывал, но она этого не знала. Попозже она рассмотрела складочки на синей глади. Должно быть, океанские волны. Теперь у горизонта прямо на глазах утолщалась темная полоска, и Джил впервые ощутила, как быстро она летит. Кроме того, она поняла, что полоска — это берег. Вдруг слева появилось огромное белое облако, движущееся навстречу на той же высоте, и прежде чем Джил поняла, что с ней, она очутилась в самой середине прохладной влажной массы. У нее захватило дух, но только на секунду. Она вынырнула в яркие лучи солнца, мокрая насквозь. На ней были свитер, куртка, брюки, носки и туфли на толстой подошве. В Англии стояла осень. И заметила она то, чего должна была, по-моему, ждать, но не ждала и перепугалась. То были звуки. До сих пор она летела в полнейшей тишине. Теперь она услыхала шум волн и крики чаек и ощутила запах моря. Сомневаться, быстро ли она летит, уже не приходилось. Она видела, как с плеском и пеной катятся друг за другом волны. Она видела горы в глубине острова. Она видела бухты и дюны, мысы, леса и поля, песчаную полоску берега. Звук прибоя становился громче с каждым мгновением. Вдруг прямо под ней оказалась земля. Джилл приближалась к какому-то устью. Она летела очень низко, в нескольких ярдах над водой. Гребень волны коснулся ее башмака, и пена окатила ее. Теряя скорость, она планировала вдоль левого берега реки. Видно было столько, что и не рассмотришь. Мягкая зеленая лужайка, корабль, похожий на огромный драгоценный камень, башни и зубчатые стены, развивающиеся на ветру флаги, люди в ярких одеждах, щиты, мечи, золото. Все это смешалось, потом она ощутила землю и поняла, что она в роще, почти у берега, а в нескольких шагах от нее сидит Юстас. Она подумала, какой жалкий у него вид, и сразу вспомнила: «Да я сама мокрая!»